Глава 19. Засада тени. Лан вел отряд по городу, раскрошившиеся камни мостовой хрустели под копытами лошадей. Кругом были одни развалины, и, как верно заметил Перрин, не замечалось никаких следов людей. Лишь изредка вдалеке срывался, хлопая крыльями, вспугнутый голубь, да трава, старая и пожухлая, пучками торчала меж плит мостовой и в стыках каменных стенных блоков. Лишь кое-где стояли дома с уцелевшими крышами. У большинства же зданий они обрушились. Обвалившиеся стены веером рассыпали на улицах кирпичи и камни. Башни, внезапно возникающие в проемах улиц, расщепами торчали в небо. Неровные холмы булыжника с парой-тройкой чахлых деревцев отмечали места, где ранее возвышались дворцы или даже целые городские кварталы. Однако и от того, что сохранилось, Уранда захватила дух. Самые громадные строения в Байрлоне утонули бы в тени любого здешнего здания. Куда бы он ни глянул, взор его встречал дворцы из бледного мрамора, увенчанные огромными куполами. Казалось, что каждое здание имело по меньшей мере один купол. На некоторых дворцах их возвышалось 4 или 5, самых причудливых форм, и одинаковых было не найти. Длинные аллеи, обрамленные колоннадами, бежали к башням, которые, казалось, упирались в небо. Каждый перекресток был отмечен либо бронзовым фонтаном, либо белоснежным пиком монумента, либо статуей на пьедестале. Пусть фонтаны высохли, пусть большая часть стел опрокинута, пусть многие статуи разбиты, уцелевшая предстала глазам Ранда едва ли не чудом. А я еще считал Байрлон городом. Пусть я сгорю, но Том надо мной наверняка посмеивался в усы. Да и Морейн с Ланом тоже. Ранд так увлеченно таращил глаза по сторонам, что его застало врасплох, когда Лан внезапно остановился перед большим белым зданием, которое оказалось вдвое больше оленя и льва. Для каких целей служило это здание, когда город кипел жизнью, и все в нем дышало великолепием, сейчас сказать было трудно, может, тогда оно и вправду было гостиницей. От верхних этажей осталась лишь пустая скорлупа стен. Через глазницы проемы окон, стекло и дерево давным-давно исчезли, проглядывало вечереющее небо, но первый этаж на вид казался вполне крепким. Морейн, чьи руки по-прежнему лежали на передней луке, прежде внимательно осмотрела здание и лишь потом кивнула. «Это подойдет». Ланс спрыгнул с седла и, осторожно подхватив ее обеими руками, помог Айс Седай спуститься на землю. «Заводите лошадей внутрь», — распорядился он. «Найдите где-нибудь в глубине дома комнату под конюшню. Пошевеливайтесь, фермерские сынки. Здесь вам не деревенский лужок». Лан исчез в здании, неся на руках Айс Седай. Нанив слезла с лошади и заторопилась вслед за стражем, крепко прижимая к себе сумку с целебными травами и мазями. Эгвейн ни на шаг от нее не отставала. Их лошади остались стоять у порога. «Заводите лошадей внутрь!» — ворчливо передразнил Лана Том и фыркнул в усы. Он сполз с коня, одеревенел и медленно потер затекшую спину, тяжело вздохнул, а потом взял Алдип под усы. «Ну?» — сказал он, поведя бровью в сторону Ранда и его друзей. Все торопливо спешились и занялись другими лошадьми. Дверной проем, в котором давно не осталось ничего, что можно было бы назвать дверью, был достаточно широк, чтобы через него можно было провести животных, даже сразу по две. Внутри оказалась просторная комната, чуть ли не во все здание шириной, с грязным изразцовым полом. Кое-где сохранилась на стенах драпировка, изорванная, поблекшая и выцветшая, до неопределенного бурого цвета. Ткань выглядела так, будто коснись ее, и она рассыплется в прах. Больше ничего не было. В ближайшем углу Лан расстелил для Морейн свой и ее плащи, на которые и усадил ее. Возле Айс Седай на коленях стоял Найниф, ворча о пыли и копаясь в своей сумке, которую держала перед ней Эгвейн. «Она может мне не нравиться, это верно», — говорила Найниф стражу, когда вслед за Томом, ведя в поводу Беллу и облако, вошел Ранд. «Но я помогу любому, кто нуждается в моей помощи, нравится мне этот человек или нет». «Я не имею ничего против, мудрая. Я лишь заметил, чтобы вы были поосторожнее со своими травами». Она скосила на Лана глаза. «Дело в том, что ей, как и вам, нужны мои травы». Тон Найниф, поначалу язвительный, становился все более едким. «Дело в том, что она сделала так много, как смогла, едва лишь не доведя себя до изнеможения. Дело в том, что сейчас ваш меч ей ничем не поможет, лорд Семи Башен, а вот мои травы помогут». Морейн положила руку на плечо Лана. «Успокойся, Лан. Она мне не причинит вреда. Просто она не знает». Страшно насмешливо хмыкнул. Найниф перестала рыться в своей сумке и окинула его хмурым взглядом, но обратилась к Морейн. «Есть многое, о чем я не знаю». «О чем речь идет сейчас?» «Во-первых, — ответила Морейн, — все, что мне нужно на самом деле, — это немного отдыха. Во-вторых, я согласна с вами. Ваши умения и познания будут более полезны, чем я считала. Теперь не найдется ли у вас чего-нибудь, что поможет мне уснуть на часок, и после чего я буду твердо стоять на ногах? Слабый настой из лисохвоста, марисина и...» Последнего слова Ранд не расслышал, поскольку прошел за Томом в следующую комнату, такую же большую залу, как и первая, и даже еще более пустую. Здесь царила одна только пыль, лежащая толстым слоем и никем не потревоженная. На полу не отпечаталось ни единого следа, ни птичьего, ни звериного. Все принялись расседлывать лошадей. Ранд — Беллу и Облако, Том — Алдип и своего Мерина, Перрин — свою и Мандарба. Все, кроме Мэтта, который выпустил поводья, едва оказался в комнате. Кроме того, дверного проема, через который они сюда вошли, здесь виднелись еще два прохода. «Переулок», — сообщил Мэтт, сунувшись в первый. Второй дверной проем черным прямоугольником зиял в дальней стене. Мэтт медленно прошел туда и намного быстрее выскочил обратно, энергично счищая старую паутину с лица и волос. «Ничего нет», — сказал он, бросая взгляд в сторону переулка. «Ты думаешь заняться своей лошадью или нет?» — спросил Перрин. Он уже закончил расседлывать свою и снимал седло с Мандарба. Как ни странно, но жеребец со свирепым взглядом не доставлял юноше никаких хлопот, хотя и косил глазом, наблюдая за Перрином. «За тебя этого никто делать не будет». Мэтт кинул последний взгляд на переулок и со вздохом шагнул к своей лошади. Положив седло Беллы на пол, Ранд заметил на лице Мэтта хмурое выражение. Тот будто пребывал в тысячи миль отсюда и двигался с совершенно отсутствующим видом. «Эй, Мэтт, что с тобой?» — спросил Ранд. Мэтт уже снял седло со своей лошади и стоял, держа его в руках. «Мэтт! Мэтт!» Мэтт вздрогнул и чуть не уронил седло. «А? Что? О, я просто задумался». «Задумался?» — присвистнул Перрин, снимавший с Мандарба недоуздок. «Да ты спал на ходу». Мэтт насупился. «Я задумался о том, что тогда произошло, о тех словах, которые я...» Все, а не только Ранд, обернулись к нему. И юноша смущенно переступил с ноги на ногу. «Ну, вы слышали, что сказала Морейн? Будто какой-то мертвый человек говорил моим голосом. Мне это не нравится». Мэтт нахмурился еще больше, когда Перрин хмыкнул. «Боевой клич Аэмона?» — сказала она. «Да? Может, ты вновь явившийся Аэмон? Судя по тому, как ты болтаешь, что в Эмондовом лугу, мол, скучище, я бы сказал, что тебе должно было понравиться нечто подобное — быть королем или возродившимся героем. Не говори так. Том глубоко вздохнул. Теперь все уставились на него. «Это опасный разговор. Да вдобавок и глупый. Мертвые могут возрождаться или вселяться в тела живых. И это не предмет для пустопорожней болтовни». Он еще раз вздохнул, успокаиваясь, и продолжил. «Древняя кровь, — сказала она, — кровь, а не мертвец. Я слышал, что такое бывает иногда. Слышал, хотя никогда не думал. Это твои корни, мальчик. Родословно идущая от тебя через твоего отца к деду и дальше, к Менетерен, а может, и еще намного дальше. Ладно, теперь ты знаешь, что род твой древний. Остановись на этом и радуйся. Большинство людей не знают больше того, что у них был отец. Кое-кто из нас не уверен даже в этом, — с горечью подумал Ранд. Может быть, мудрая и была права. О, свет, надеюсь, что так. Мэтт кивнул, соглашаясь со словами Министреля. Наверное, так и есть. Только вам не кажется, что это как-то связано с тем, что с нами случилось? Троллоки и все остальное? Я хочу сказать... Ой, я даже не знаю, что сказать-то хочу. По-моему, тебе лучше об этом забыть, а думать лишь о том, чтобы благополучно выбраться отсюда. Том извлек из глубин своего плаща трубку с длинным чубуком. А я, например, собираюсь покурить. Махнув трубкой в сторону ребят, Министрель скрылся в комнате, где расположились остальные. Мы все в этом замешаны. А не ты один, — сказал Ранд Мэтту. Мэтт вздрогнул и коротко лающе хохотнул. Точно. Ладно, поговорим об общих делах. Раз уж мы закончили с лошадьми, то почему бы нам не пойти взглянуть одним глазком на этот город? Настоящий город, в котором нет толп людей, где всяк так и норовит пихнуть тебя или сунуть локтем под ребра. Где нет никого, кто бы стал вынюхивать нас своим длинным носом. Еще есть час, а то и два, пока совсем не стемнеет. — Ты забыл про троллоков? — осведомился Перрин. Мэтт с презрением покачал головой. — Лан же сказал, что они сюда не сунутся, не помнишь разве? — Нужно слушать, что люди говорят. — Я помню, — сказал Перрин. — И я слушаю. — Этот город, Аридол, был союзником Менетерен. — Ну как? Я слушаю. Во времена троллоковых войн Аридол, должно быть, был громаднейшим городом, — сказал Ранд, — раз троллоки до сих пор боятся его. Они не побоялись явиться в двуречье, а Морейн говорила, что Менетерен был, как же она выразилась, занозой в ноге темного. Перрин поднял руки. — Не упоминайте пастыря ночи, а? Пожалуйста! — «О чем ты?» — засмеялся Мэтт. «Давай, идем!» «Нужно спросить разрешение у Морейн», — сказал Перрин, и Мэтт воздел руки. «Спросить разрешение у Морейн? По-твоему, она позволит исчезнуть с ее глаз?» «А Найниф? Кровь и пепел! Перрин, почему бы тогда не отпроситься и у миссис Лухан, раз уж речь об этом?» Перрин неохотно кивнул, соглашаясь, и Мэтт повернулся к Ранду с ухмылкой на лице. «А ты как?» «Настоящий город». «С дворцами!» — он лукаво хихикнул. «И никаких пялящихся на нас белоплащников!» Ранд одарил друга мрачным взглядом, но колебался не дольше минуты. Эти дворцы были совсем как из сказок Министреля. «Ладно». Стараясь не шуметь, чтобы не услышали в соседней комнате, друзья выскользнули в переулок и прокрались по нему на другую улицу. Юноши шагали быстро, и когда они оказались в квартале от белоснежного здания, Мэтт, дурачась, неожиданно пустился в пляс. «Свободен!» — смеялся он. «Свободен!» Мэтт медленно закружился, по-прежнему смеясь и зачарованно разглядывая все вокруг. Вытянулись длинные зубцы вечерних теней, а клонящееся к горизонту солнце золотило руины города. «Вам такое не снилось ведь?» «Или снилось?» Перрин тоже смеялся, но Ранд неуютно поежился. Этот город не имел ничего общего с городом из его первого сна, но в то же самое «Если мы хотим хоть что-то увидеть, — сказал Рант, — лучше поторопиться. Сумерек ждать недолго». Мэтт, видимо, хотел увидеть все, и преисполненный энтузиазма потащил друзей по улице. Они пробирались через запорошенные пылью фонтаны с бассейнами, в которые можно было собрать всех жителей Эммондова луга. Они бродили вокруг и залезали внутрь выбранных наугад зданий, но всегда в самые большие, которые удавалось найти. Назначение некоторых домов они понимали, а иных нет. Ладно, дворцы, но чем было то громадное сооружение, увенчанное одним круглым белым куполом, что своими размерами наводило на мысль о холме и с одной огромной до нелепости залой внутри? А огороженное стеной место, открытое небу, где мог поместиться весь Эммондов луг, окруженное поднимающимися ряд за рядом каменными скамьями. Мэтт явно начинал проявлять нетерпение, когда они раз за разом не обнаруживали ничего, кроме пыли или булыжников, или ничем не примечательных, утративших всякий цвет обрывков драпировок, которые рассыпались при малейшем прикосновении. Как-то попались нагроможденные у стены деревянные стулья. Они все развалились на кусочки, когда Перрин попытался приподнять один. Дворцы с огромными пустыми залами, некоторые размером с гостиницу «Винный ручей», а то и больше. Туда поместилась бы гостиница целиком. И еще можно было бы надстроить этаж и пристроить флигеля. Все чаще и чаще заставляли Ранда задумываться о тех людях, что некогда заполняли их. Ему пришло в голову, что под тот круглый свод можно собрать всех двуреченцев. Да и в том месте с каменными скамьями. Он уже почти видел в тенях людей, с неодобрением смотревших на троих незваных чужаков, что нарушили их покой. В конце концов устал даже Мэтт. Столь огромными были здания, и все-таки он вспомнил, что накануне спал лишь час. Каждый из ребят начал вспоминать об этом. Зевая, они уселись на ступеньки возле высокого строения, по фасаду которого рядами стояли колонны, и заспорили о том, что делать дальше. «Пошли обратно», — сказал Рант, — «и немного поспим». Он прикрыл рот тыльной стороной ладони. Когда он вновь сумел заговорить, то сказал: «Спать. Мне хочется только этого». «Спать можно в любое время», — решительно сказал Мэтт. «Да ты оглянись вокруг. Разрушенный город. Сокровище». «Сокровище?» — Перрин зевнул так, что хрустнули челюсти. «Нет здесь никаких сокровищ. Здесь нет ничего. Одна только пыль». Ранд приложил ладонь к глазам и взглянул на солнце. Красный диск почти касался крыш. «Уже поздно. Скоро совсем стемнеет». «Здесь могут быть сокровища», — упорствовал Мэтт. «В любом случае я хочу взобраться на одну из башен. Вон, посмотрите на ту. Она совсем целая. Спорим, что сверху мы увидим все на многие мили окрест. Что скажете?» «Башни опасны», — раздался позади парней мужской голос. Ранд вскочил на ноги и волчком крутанулся на месте, сжимая рукоять меча. Его друзья от него не отстали. Наверху лестницы, в тени среди колонн, стоял мужчина. Он сделал полшага вперед, поднял руку, прикрывая глаза, и снова отступил назад. «Простите меня», — мягко произнес он. «Я слишком долго пробыл внутри, в темноте. Мои глаза еще не привыкли к свету». «Кто вы?» Ранду почудился в говоре незнакомца странный акцент, странный даже после Байрлона. Некоторые слова он произносил очень необычно, так что Ранд едва понимал их. «Что вы здесь делаете? Мы думали, в городе никого нет». «Я Мордет». Мужчина помедлил, словно ожидая, что юноши узнают названное имя. Когда никто из них ничем не выказал этого, он что-то пробормотал себе под нос и продолжил: «Я могу задать тот же вопрос и вам. В Эридоре долгое время никто не бывал. Долгое, очень долгое время. Я не предполагал найти здесь трех молодых людей, шатающихся по улицам. «Мы направляемся в Кеймлин», — сказал Ранд. «Мы остановились здесь, чтобы укрыться на ночь». «Кеймлин», — медленно произнес Мордет, обкатывая это название на языке, затем покачал головой. «Укрыться на ночь, вы сказали? Может, вы присоединитесь ко мне? Вы до сих пор не сказали, что здесь делаете вы», — сказал Перрин. «Ну, разумеется, я — искатель сокровищ». «Вы нашли что-нибудь?» — взволнованно спросил Мэтт. Ранду показалось, будто Мордет улыбнулся, но его могли ввести в заблуждение дрожащие тени. «Да, нашел», — ответил мужчина. «Больше, чем рассчитывал». «Намного больше. Больше, чем могу унести. Я никак не предполагал встретить троих сильных, крепких молодых парней. Если вы поможете мне перенести то, что я смогу взять к моим лошадям, то оставшиеся поделите между собой. Берите столько, сколько унесете. Все равно, что бы я ни оставил, это пропадет или собранное унесут другие охотники за сокровищами до того, как я сумею вернуться за ними». «Я же говорил вам, что в таком месте обязательно есть сокровища!» — воскликнул Мэтт. Он бросился вверх по лестнице. «Мы вам поможем перенести их, только приведите нас к ним!» Он и Мордет ступили в тени под колоннами. Ранд посмотрел на Перрина. «Мы не можем оставить его». Перрин глянул на заходящее солнце и кивнул. Ранд с Перрином осторожно двинулись вверх по лестнице. Перрин вытянул топор из петли на поясе. Ранд крепче стиснул рукоять меча. Однако Мэтт с Мордетом ждали их возле колоннады, Мордет скрестив руки на груди, а Мэтт нетерпеливо поглядывал в окутанную полумраком дальнюю часть здания. «Идемте», — произнес Мордет, — «я покажу вам сокровище». Он скользнул внутрь, следом за ним устремился Мэтт. Его друзьям ничего не оставалось, как пойти за ним. Холл был весь скрыт тенями, но Мордет почти сразу же свернул в сторону и начал спускаться по узким ступеням винтовой лестницы, спиралью уходящей все ниже и ниже, во все более глубокий мрак, пока парням не пришлось идти ощупью в непроглядной, как смоль, черноте. Рукой Рант опирался о стену, совсем не уверенный в том, что под его ногой на следующем шаге окажется ступенька, а не пустота, ведущая в бездну. Даже Мэтт начал испытывать беспокойство, если судить по дрогнувшему голосу. «Здесь ведь ужасно темно!» «Да-да», — согласно отозвался Мордет. Ему темнота, похоже, не мешала вовсе. «Внизу есть фонари. Идемте». И правда, винтовая лестница вдруг перешла в коридор, тускло освещенный коптящими факелами, воткнутыми кое-где в укрепленные на стенах железные кольца. В колеблющемся пламени и дрожащих тенях Рант в первый раз получше взглянул на Мордета, который, не останавливаясь, шел вперед, жестами призывая юношей за собой. «В нем есть что-то странное», — подумал Рант. Но что именно, понять ему никак не удавалось. На вид Мордет являл собой ухоженного, полноватого мужчину. Полуприкрытые веки наводили на мысль, будто он скрывает что-то, глядя на все внимательными глазами. Низкорослый, совершенно лысый, он шагал так, словно был на голову выше любого из троих друзей. Одежда незнакомца тоже не походили ни на что, виденное Рандом раньше. Черные панталоны в обтяжку и мягкие красные сапожки с отворотами на лодыжках. Длинный красный камзол без рукавов, с богатой золотой вышивкой. Белоснежная рубашка с широкими рукавами, свисающие почти до колен кружева манжет. Несомненно, это не та одежда, в которой отправляются на поиски сокровищ в заброшенный, разрушенный город. Но и не одежда придавала мужчине какой-то странный облик. Вскоре коридор закончился комнатой с изразцовыми стенами, и Ранд начисто забыл о возможных странностях Мордета. Его вздох удивления был лишь эхом удивления его друзей. Под потолком коптили несколько факелов, бросая на стены от каждого из вошедших по несколько теней, но их свет тысячекратно отражался от золота и самоцветов, грудами лежавших на полу, от курганов, монет и драгоценностей, кубков, блюд, столового серебра и золотой посуды, инкрустированных драгоценными каменями мечей и кинжалов. Все эти богатства были навалены в высыпающиеся кучи высотой по пояс. Вскрикнув, Мэтт кинулся к одной из золотых насыпей и упал перед нею на колени. «Мешки!» — выдохнул он, запуская руки в золото. «Чтобы унести все это, нам нужны мешки!» «Мы не унесем всего», — сказал Рант. Он растерянно оглянулся вокруг. Все золото купцов, привезенное в Эммондов луг за многие годы, не шло ни в какое сравнение с тысячной долей лишь одного из этих холмов. Не сейчас. Уже почти стемнело. Из одной груды сокровищ Перлин вытянул топор, небрежно отбросив в сторону запутавшиеся вокруг него золотые цепи. На черной глинцевитой рукояти топора сверкали драгоценные камни, а его двойное лезвие покрывал изящный золотой орнамент в виде завитков. «Тогда завтра», — сказал Перрин с улыбкой, взвешивая боевой топор в руке. «Морейн и Лан, когда мы им все это покажем, они нас поймут». «Вы не одни?» — спросил Мордот. Он пропустил юношей вперед, когда те стремглав бросились в сокровищницу, но теперь вошел следом за ними и стоял у дверей. «Кто с вами еще?» Мэтт, по локоть зарывшись в громоздящееся перед ним богатство, ответил рассеянным тоном. «Морейн и Лан, а еще Найниф, Эгвейн и Том. Он министрель. Мы едем в Тар-Валон». Ран затаил дыхание. Повисшая тишина заставила его взглянуть на мужчину. Лицо Мордота исказилось от ярости, еще от страха. Губы раздвинулись в злобном оскале. «Тар-Валон!» Он потрясал кулаками. «Тар-Валон! Вы же сказали, что идете в этот Кеймлин! Вы солгали мне!» «Если вам по-прежнему нужна наша помощь, — сказал Перрин Мордоту, — то мы вернемся завтра и поможем вам». Он осторожно положил топор обратно на груду инкрустированных драгоценными камнями чаш и украшений. «Если она вам нужна...» «Нет! Это...» — выдавил, задыхаясь, Мордот и замотал головой, словно никак не мог решиться. «Берите, что хотите. Кроме...» Вдруг до Ранда дошло, что за червячок сомнений изводил его все время. Редкие факелы в коридоре окружали каждого из них кольцом теней точно так же, как и факелы в сокровищнице. Только вот... Юноша был настолько потрясен своим открытием, что сказал вслух: «У вас нет тени». Из руки Мэтта со звоном выпал кубок. Мордот кивнул, и теперь его мясистые веки впервые открылись полностью. Гладкое холеное лицо сразу показалось изголодавшимся, чего-то жаждущим. «Так...» Мордот выпрямился и тут же будто прибавил в росте. «Решено!» Внезапно в нем все переменилось. Мордот разом распух в шар. Его перекосило, голова уперлась в потолок, плечи прижались к стенам, заполнив собою этот конец комнаты и отрезав парням путь к бегству. Мордот с ввалившимися щеками, с вырывающимся сквозь оскаленные зубы из дыры рта рычанием, протянул вперед обе руки, ладони которых с легкостью могли обхватить человеческую голову. С воплем Рант отпрянул назад. Ноги запутались в золотой цепи, и юноша грохнулся на пол, порыв ветра ударил Ранда. Стараясь глотнуть воздух, он в то же время старался вытащить меч, сражаясь со своим плащом, в складках которого запутался Эфес. Крики его друзей метались по комнате, там и тут грохотали падающие на пол золотые блюда. Гремели по камням покатившиеся кубки. Вдруг мучительный вопль вонзился в уши Ранда. Едва не всхлипывая, он наконец-то умудрился сделать вдох, почти одновременно выхватывая из ножен меч. Озираясь, Ранд поднялся на ноги, гадая, кто из друзей издал этот вопль. С другого конца комнаты на него круглыми глазами смотрел Перрин, пригнувшись и замахнувшись топором, словно собираясь срубить дерево. Из-за груды золота выглядывал Мэтт, сжимая в руке подобранный в куче раззолоченного оружия кинжал. Что-то шевельнулось в глубоких тенях, куда не пробивался свет факелов, и трое юношей подскочили на месте. Это был Мордот, сжавшийся в комок и забившийся в самый дальний от троих друзей угол. «Он нас надул!» — выпалил Мэтт. «Это был какой-то трюк!» Мордот запрокинул голову и завыл. С задрожавших стен посыпалась пыль. «Вы все мертвы!» — заорал он. «Все мертвы!» И он прыгнул через всю комнату. Челюсть Ранда отвисла, он чуть не выронил меч. На лету Мордот вытянулся и истончился, словно усик дыма. Став тонким, как палец, он вонзился в щель между плитами стены и исчез в ней. Последний крик Мордота, медленно затихая вдали, еще звучал в комнате. «Вы все мертвы!»